Еще одной очень важной частью фигур является то, что они служат своеобразным ограничителем и стабилизатором. Душа перерожденного демона, как и всякого другого, начинает тянуть в себя природный фон определенного спектра. Излишки, полученные слугами, передаются хозяину, так что высший демон от наличия свиты становится только сильнее. Также понятно, почему у беглых или, как по мне, выброшенных демонов происходили такие мутации. Их души все же до недавнего времени были людскими и просто еще не приспособились к такому количеству энергии тьмы, вот их и корежит, как телесно и энергетически, так и психически. Так что фигура, очень многофункциональный арт, объединяющий в себе огромный комплекс заклинаний и не только. Но самое охренительное, что все изменения, полученные таким способом, передавались потомкам. Дети от перерожденных демонов будут демонами, и по потенциалу силы будут превосходить родителей, ведь заложенный в их родителей образец эталон имеет намного больший потенциал, который просто не успевал в них раскрыться. Да и у второго поколения явно не получится, но вот к десятому поколению будут рождаться детки с потенциалом высшего демона, который когда-то обратил их предков. Но это все в идеальных условиях и при тщательном подборе пар. Перспективы это открытие сулило нереальные. Можно ведь заменить эталон с демонического, например, на ангельский. Впрочем, обитатели того мира так и сделали. Тут, конечно, и энергию нужно будет менять, и принципы перестройки, да и, до хрена всего, одна общая идея и несколько основных конструктов и останется. Но даже так, можно ведь добыть всего-то одного представителя любой магической расы, эльфа, орка, дракона, да кого угодно, и заложить его энергию и часть оболочек души, как эталон для изменения, и на выходе получать из обычных человеческих душ эльфов, драконов и кого угодно. Конечно, они будут намного слабее эталона, хотя тут многое будет зависеть от качества изменяемого. Вряд ли, если эталоном будет эльф с 100-м уровнем, а изменяемым будет человек со 120-м, из него выйдет эльф слабее эталона. Возможно, будет также 100-го уровня, а возможно и 130-го. Тут нужны практические исследования и опыты. А если использовать мою методу создания клонов душ, эту технологию и добавить выращиваемые кустиком из подходящего генетического материала тела, то можно будет получать существ, совершенно не уступающих оригинальным, а то и превосходящих. Конечно, всплывает вопрос энергии и ресурсов, как и до этого, но технология фигур зла намного удешевит процесс, и перестройка душ может стать вполне рентабельной. Но опять же нужны эксперименты. Для набивания руки решил использовать отожравшегося они, хомяк уже должен был его упаковать понадежнее, и можно приступать как к заготовке энергии, так и к отрезанию кусочков от его сути, а потом можно заняться и выращиванием тел для новой расы. С созданием подобия фигур зла, естественно, возникли проблемы. Во-первых, принцип, по которому демоны кристаллизовали или что они делали с энергией, мне был неизвестен, а понять по готовому продукту принцип работы станка, на котором его сделали, очень сложно. Пришлось применять уже известные мне методы кристаллизации чакры. После пришлось 6 раз перестраивать лабораторию, а 4 раза замок, ну и разок летающий остров сменить, так как восстанавливать там уже было нечего. Но определенный прогресс у меня появился. Вот только результат выглядел как желеобразная субстанция черного цвета. А после записывания на нее пересчитанных конструктов, с пересчетом которых мы на пару с хомяком пару лет маялись, стало еще и проявлять активность как у одноклеточных. То перемещается, то формирует отростки, то в комочек соберется. Во-вторых, скопировать весь функционал фигуры для меня было невозможно. Для полноценного копирования у меня не было очень важной части – короля, а без него львиная доля функционала улетала в трубу. Пришлось переделывать уже более или менее работающие конструкты и замыкать их на самих себя, а не настраивать на связь с королем. Это сделает будущих обращенных более самодостаточными, но и процесс будет более энергозатратен. Но и этого оказалось недостаточно для успеха. Первые подопытные загибались от слишком резких изменений. Души просто не выдерживали напора йоки, или как там называется энергия у йокаев или они. Тот шаблон воздействия энергии, что был в фигурах, также не подошел для другого типа энергии. Пришлось и эту часть переделывать и пересчитывать. Единственное, что работало нормально, это надстройки на душу, которые ставились фигурой. У коня это значительное увеличение скорости, а у ладьи силы и защиты. Благодаря выковыренной из миры пешке, удалось посмотреть еще и надстройки усиления для слона и королевы. Принцип повышения у пешек был довольно интересный и, честно, напоминал барабан револьвера. Вроде как заложены все блоки усилений, но они в неактивном состоянии просто висят. Это как на одну розетку иметь несколько приборов, при этом не имея тройника. А вот у королевы этот самый тройник был, но опять же имеется недостаток. Если у коня вся энергия носителя идет на эту способность, то у королевы только треть. Конечно, тут есть очень большая зависимость от изначальных данных обращаемого. Задохлик, получивший фигуру коня, в скорости все равно будет уступать спринтеру, получившему королеву. Ментальные блоки фигуры также полетели лису под хвосты. Там была завязка на фигуру короля, но сама структура была очень тонкой, элегантной. Это тебе не грубая закладка, которая вступает в сильные противоречия с личностью и приводит к сдвигу по фазе. Тут было все намного тоньше. Обращенный не проникался моментально любовью и верностью к королю, все происходило постепенно, точнее все хорошие запоминалось очень ярко и надолго. Любое доброе слово вызывало положительные эмоции, да и просто нахождение рядом с королем для обращенного было приятным и комфортным. Так что, чтобы испортить отношения со слугой, высшему демону надо было быть последней скотиной. Но тут опять же все зависит еще и от обращенного. Есть люди, зацикленные на какой-то идее или имеют уже давно устоявшиеся идеалы и ценности. После перерасчета и подгона всех конструктов приступил к первым экспериментам, которые вышли комом, в буквальном смысле слова. Пришлось опять идти к зафиксированному они и отковыривать от него кусочек его сути, что было делом долгим и муторным. С людьми было намного проще и быстрее. Это как рубить топором молодую поросль и им же валить вековой дуб. Это мелких духов и человеческие души я с помощью душевной хирургии могу за час на лоскутки распустить, а вот этого монстра ковырять приходится днями. Но этот товарищ меня приятно удивил. В прошлый раз я отковырял от него довольно приличный кусок, а теперь наблюдаю, что он полностью восстановился. На лицо выползла предвкушающая улыбка, от которой они даже заткнулся и перестал материться и угрожать жуткой кровавой расправой, когда освободится. Хотя после леса он ни разу не впечатлял. Словарный запас довольно скудный, фантазия бедная. Ничего кроме как разорвать, сожрать, раздавить придумать не способен. Ну а после того, как я с той же улыбкой нежно погладил его со словами «моя самовосстанавливающаяся прелесть», он как-то даже в насыщенности красного цвета, которого была его шкура, потерял то, что этот они способен восстанавливать повреждения души, было приятным открытием. Конечно, это не бесконечный источник, так как рано или поздно он все равно израсходует всю свою энергию и загнется. Но ведь его можно подпитывать слабыми душами и другими энергиями. Его собственная энергия довольно тяжелая и агрессивная, но по качеству очень даже хороша. Для демонических планов, которых у меня хватает, она подойдет очень хорошо. А то бесов с сосланными суккубами там уже порядочно, но с них энергии кот наплакал. После долгих экспериментов пришлось признать, что пока создание фигур зла невозможно. В моем случае получилась жижа зла, да и то не сразу. Перестройка энергетики была слишком лавинообразная и сильно затрагивала тело. В результате получались такие уроды, что Арыч обзавидуется. Но припомненный бледнолицый натолкнул меня на идею использования его наработок с проклятой печатью. Вот после того, как втемяшил туда структуру проклятой печати, дело пошло намного лучше. Жижа преобразовывала энергетику, а печать выстраивала дополнительную энергосистему, которая брала на себя часть нагрузки, ну и тело перестраивала. Но результат все равно получался не фонтан. Крокозябры получались знатные. Помимо того, что цвет кожи мог быть какой угодно, так еще и тело имело кучу рудиментов, а рога, которым место на голове, могли на жопе быть. Были и такие, у которых полтела было перекошено под демоническое, а вторая половина ближе к человеческой. И самое странное, что физические данные, что у демонической половины, что у человеческой были одинаковы. Пришлось подключать еще и алхимию. Но перед тем, как забить в энергетику образ, к которому будет стремиться преобразование, его сначала нужно было создать. Тут мне помог кустик из запаса неме. В последнем искал вдохновение, а первый помог это дело воссоздать во плоти. Образ для будущих они я выбрал из аниме «Несносные пришельцы» и «Хладнокровные Хадзуки». Такие они были приятны глазу, особенно женские особи. После получения образца, к которому подгонялось строение перерожденных, дело пошло лучше. Конечно, всех строго под копирку не переделывало, просто была направленная перестройка для приобретения характерных расовых черт, таких как аккуратные рога, чуть удлиненные клыки. Количество рогов также не сильно фиксировалось, точнее, ограничение я поставил не больше 3. После первых удачных перестроек подопытных, приступил ко второй фазе. Вторая фаза заключалась в добавлении в, бля, как же назвать то свое поистине гениальное творение. Плагиатить неохота, да и какая нах эта фигура, если у меня получилась коричневая жижа объемом в 50 мл. Ладно, над названием можно и потом подумать. Сейчас же стоит подумать над тем, какие надстройки пихать в структуру. Самое интересное, что из-за этого они энергетическая составляющая жижи была довольно объемная и впихнуть можно было прилично. Если в фигуры можно было запихать одну активную надстройку и несколько пассивных, то тут, так сказать, слотов было больше. Тут свое дело сыграла проклятая печать, выстраивающая дополнительную энергосистему, которая подобна чакросистеме. Вот тут я опять же решил развернуться и проявить творческий подход. Надстройку усиления и скорости от фигур зла переставил в полном объеме. Еще плюс к силе и скорости будет давать вторичная энергетика от проклятой печати. А вот дальше решил подойти творчески и устроить разделение по половому признаку. Мужики должны быть сильными физически и намного крепче. Ну и желательно сопротивление разнообразному урону. Регенерация, естественно, выше будет. На этом я и застопорился. Точнее, сопротивление от разномастных мобов из барьеров у меня были в большом объеме накопированы, и сопротивление магии также было, но уж больно слабое. Вот тут мне вспомнились драконы из Патерианы, хотя из них такие же драконы, как из меня человек, внешне вроде как похож, а вот если сделать пару анализов, ни хрена подобного. У этих летающих ящериц, точнее у их шкуры, хорошее сопротивление магии, которое не влияет на их собственную. А то хрен бы такая туша летала, да еще и огнем дышала. Как не смешно, но запасы их шкуры и крови у меня были, жалко не было душ. А то можно было бы вырастить клон и у него скопировать способности. Но тут меня очень удивил кустик, который, как оказалось, за последнее время порядочно прокачался и развился. Этот сорняк не то поглотил, не то слился с духами, которых я поставил для управления некоторыми артами, встроенными в кустик. В результате он обрел разум и личность. Своеобразные, конечно, но тем не менее полноценные. И ему было немного скучно или еще чего, и он отправил несколько своих марионеток в библиотеку хомяка. Эта жлобная зверюга туда тащила все, что можно и нельзя, и изучил там литературу по генетике и генной инженерии из довольно развитого в техническом плане мира. Так что мне было предложено выделить соответствующий ген из образцов ДНК дракона и встроить его в ДНК они, которых я хочу создать. Из-за этого опять пришлось переделывать и пересчитывать всю готовую конструкцию. Ведь теперь можно было не обращать человека и перестраивать его тело и энергетику, а брать душу и образец ДНК, которое было набором из нужных кусочков, и выращивать тело уже вокруг души, и ко всему этому добавить воздействие жижи, которая будет перестраивать и то, и другое. И КПД этого метода намного больше. Ведь при выращивании душа влияет на тело, а тело на душу. В результате способности и духовные, и телесные взаимно закрепляются. И все это будет передаваться по наследству. В конечном, очень на это надеюсь, варианте получилось следующее. Мужские особи новых они, решил сократить, а то как-то не звучит. И теперь новая, очень на это надеюсь, раса называется, но не. Так вот, физическая сила обеспечивается надстройкой от фигуры зла ладьи, псевдочакросистемы и генетических улучшений, которые прописывают те же изменения, что и те, что я делаю посредством магии жизни и рин-джитсу. Способности к регенерации, как при использовании зелья средней регенерации, за некоторое время и при наличии материала и потерянные конечности отрастят. Защита идет, как от фигуры зла, так и от навыка тиккой, который работает в двух режимах, пассивном и активном. Помимо этого идет сопротивление разного рода урону посредством энергетической составляющей, в том числе и сопротивление магии и менталу. Так что промыть мозги но ни хрен кто сможет, а магия типа огненных шаров вообще не пробьет естественное сопротивление. Скорость также обеспечивалась надстройками из фигуры зла и псевдочакросистемы, ну и естественные параметры организма. Магический резерв у них также был довольно неплох, но вот контроль был очень низким, его хватало на то, чтобы с помощью этой энергии опять же усиливать себя, что давало очень существенный прирост сил. Еще одним, как ни странно, полезным, вылезшим свойством, стал типа второй уровень печати или частичная трансформация, ну или режим берсеркера. Тут увеличивалась мышечная масса, вскрывались запасы энергии, ну и изменения в виде увеличения клыков, когтей, смена цвета кожи, в общем, это очень напоминало открытие врат Улейгая. Женские особи Нони также получали физическое усиление от структуры печати и усовершенствования организма, а вот от фигур ставились надстройки от слона на контроль и резерв магической энергии. Также была регенерация, но слабее, чем у мужских особей. В качестве защиты также поставлен был тиккой в пассивном режиме. Все остальное возможное место было занято разными усилениями контроля и увеличениями резерва, а также ставил высокое врожденное сродство с огнем, молнией и тьмой. Остальным они, конечно, также могли пользоваться, но результаты будут скромными, а затраты значительными. На усиление сродства поставил немного переделанный блок от пешек. В результате будет что-то вроде рандома на предрасположенность. Одна из трех основных стихий будет выделяться очень ярко, настолько, что заклинания типа огненного шквала будут удаваться на одной голой воле. Ну и как бонусом закрепил способность к полетам и левитации. Скорость полета, конечно, невысокая и слишком высоко не взлетишь, но все равно штука крайне полезная. Ну и чисто ради прикола, прилепил некроконструкт, в котором прописал не только стандарт верности создателю, но и пристрастие к тигровым труселям и вообще подобной одежде. Для начала решил создать партию в несколько тысяч особей. Все же процесс создания, помимо того, что долгий, так еще и по ресурсам затратный. Хорошо, что некоторые способности я научился копировать без сфер, точнее выдирать их из энергоструктуры моба и сохранять с помощью духов и пары хреновин, которые изваял хомяк. На каких принципах они работают, только хомяк и знает. Материалом для Нони решил использовать души, добытые суккубами. Во-первых, их много, во-вторых, их не особо жалко, так как они с горем пополам дотянули до отметки в 10 уровень. Хотя и среди этого контингента встречались оригиналы. Один редкостный задрот геймер был мать его 39 уровня. Реакция у парня была реально прокачанная, как и интуиция. Наверное, из таких и получаются жутко везучие МС при переносе в другой мир. Вот не знаю почему, но таких я сразу сдавал Мурзику на переработку в философские камни. Выращивание этих нескольких тысяч и чистка памяти. Писать новые личности было впадлу, потому просто устроили всем амнезию, ну и подтерли участки, связанные с техническими средствами, личной памятью и прочие мелочи. После создания, переместил еще не очухавшихся существ на один из демонических планов. Ну а где еще жить существам, которых создавали по технологиям демонов из энергии и сути они? Туда я, пока кустик выращивал Нони, нагнал пару тысяч гастарбайтеров-бесов. Эти еще в давние времена, когда я только заселял первый демонический план, получали от меня задание строить что-нибудь, не за просто так же им было давать чакра-жемчуг. И вот за прошедшее время они в этом деле поднаторели, даже слишком. Это по первой они максимум шалаш могли построить, да и то тот бы при первом порыве ветра разваливался. Сейчас же они, в кратчайшие сроки, хоть замок темного властелина, хоть пирамиды, хоть Пизанскую башню могли возвести. Хотя последнее у них и поначалу получалось чаще всего, да и все здания были в этом же стиле. Но то было давно. Сейчас я давал их главному джамшуту, да тут есть еще не очень главный, и средние полезности, и другие джамшуты, задание выстроить город на 2000 существ. Конечно, в процессе постройки сотня другая бесов убьется, еще больше прибьет сам прораб, да и перестраивать половину они будут раза два. Но меня это волнует мало, главное результат. И если его не будет, ну, бесы в курсе и попадать на глаза Мурзику не горят желанием, так что с поставленной задачей справиться. Тут главное на процесс не смотреть, чтобы психика не пострадала. Да и награда им обещана просто царская, десяток душ, 5000 чакра-жемчуга и 20 суккуб, последних найти несложно, эти постоянно косячат, так что кандидатки на ссылку есть всегда, а нет, так назначить недолго. С работой бесы справились, даже перевыполнили, город немного украсили. Конечно, статуи в натуральную величину бесов не лучшие украшения, да и сдается мне, что это просто криворукие, которых искупали в адо-бетоне, адская фигня, добавь грамм воды и застывает мгновенно, потом хрен раздолбаешь. Я, конечно, тоже поучаствовал в облагораживании и налаживании быта будущих жителей. Высадил растений разных, деревьев плодовых насадил. Инструмент для сельхозработ оставил, косы, палицы, булавы, двуручные топоры, в общем все то, без чего урожай хрен соберешь. Ну и о продолжении рода тоже подумал. В центре города вырастил дерево, поглощающие души и переваривающие их в плоды. Фактически такое вот запечатывание, с подготовкой к употреблению, напрямую, но не поглощать души не способны, а так деревце переварит, практически проведет очистку, но вся энергия от этого никуда не денется, а останется в плоде. Ну а после поедания этого плода девушкой, но не душа в ней, начинает подвергаться перестройке и напитке энергиями, так что при рождении должен получиться нони. Конечно, возможно и зачатие, как и с хьюгами, где от каждой оболочки матери, кроме ядра, отделится по части, которые и сформируют новое ядро и зачатки новых оболочек, которые потом нужно будет напитывать огромным количеством энергии, чтобы не родились задохлики, да и чтобы мать копыта не отбросила. Также вырастил несколько лесов и кое-какую живность туда запустил. Но не, прочухавшись, внимали словам создателя, правда, радости от лицезрения окружающего пейзажа у них не было ни грамма. Некоторые даже что-то бузить себе под нос стали. Пришлось провести политику кнута и пряника. Мужской части выписал пиздюлей, хорошо, когда ты можешь лупить, а тебя в ответ нет, а женской выписал тентакли. И судя по довольным рожам женской части населения и завистливо кислым, мужской и кнут и пряник были розданы в нужных пропорциях. Для лучшего эффекта пригрозил одним, что если что, тоже тентакли выпишу, прониклись и заверили, что они не подведут, другим пригрозил, что больше не выпишу тентакли, прониклись еще больше, и заверяли даже сильнее. Для эксперимента весь план был окружен барьером и активировано ускорение времени, батарейкой для этого весьма затратного процесса послужил они, зато результаты будут намного быстрее. С романтикой в обществе но не был капитальный напряг, ну прям пещерные люди, дубиной по голове приголубил самку и потащил в пещеру, ну или в дом. Конечно, тут самки такие, что магией приголубит так, что и защиту пробьют, да и некоторые с браком получили усиление физических сил вместо магии, так что дубиной тоже могли приголубить, будь здоров. Вообще раса получилась немного с прибабахом. Были у них периодически вспышки агрессии, из-за которых город приходилось пару раз перестраивать. Но это мелочи, все же у них в эту пору шло формирование иерархии, культурных особенностей и традиций. Многое они взяли от прошлой жизни, многие куски культуры были японские, хотя и западные элементы были, но и из-за ними надергано было немало. В особенности этим хотелось гарема. Вот только, вот незадача, девушек было на каждого по одной. Понятное дело, стали выяснять, кто обойдется. Смертоубийство сородичей я пока запретил из-за нарушения корал страшно. Мурзик походу станет для всех демонических планов главной страшилкой. Косяков, конечно, хватало. Например, я поставил портальную арку на план бесов. Так эти после того, как увидели, как те восстанавливают город, проследили за ними до арки и через время разобрались, как та работает, и отправили отряд туда. Тот отряд нашел небольшое поселение, бесов перебили, а нескольких суккуб, что там были, взяли в плен. Хотя те только рады были, с бесов-то они много энергии получить не могли, да и те, чтобы не окочуриться, постепенно научились энергию не отдавать, точнее не всю, а тут сильные, полные энергии мужики, да суккубы пищали от счастья, попав в такое рабство. Второй раз, конечно, такое не проканало, отряд нарвался на толпу бесов. Те за последние тысячелетия расплодились порядочно, да и те, что получились от союза суккуб и бесов, были посильнее. И отряд но не просто завалили мясом, но до обеих сторон дошло, что воевать с противником себе дороже. Да, один но не завалит сотни три бесов, прежде чем те завалит его, но и бесов многократно больше. Так что я наблюдал за попытками сторон меняться и торговать, ну и, конечно же, наебать друг друга. За одной сценой попытки торговли я наблюдал со слезами на глазах и катаясь по полу от смеха. Меняю два моя самка, и подкрепить слова тремя оттопыренными пальцами. На одна твоя самка и, выпитив все восемь оставшихся пальцев, на много корзин вкусняшек. Не-е-е, три твоих самки на пять корзин фруктов и овощей, и еще сотню синих кругляшей докинешь. Что? А что? А, к бесу подошли советовать суккубы. Три моя самка и, вон столько синих кругляшей на одна твоя самка и столько корзин вкусняшек. Этот торг, наверное, бы продолжился еще, но одна самка услыхала, о чем идут переговоры, ну и у нее врубилась берса. В результате огребли все. Бедный бес после доплатил, лишь бы эта самка ему не досталась. Состояние берсеркера у женщин но недовольно редкое явление, но если уж случится, то выход силы там такой, что только хвайся. Но все это натолкнуло меня на идею, а почему бы не открывать порталы для ноник империи, ну и к другим империям и королевствам, княжествам и прочим. А то последние между собой грызутся слишком активно, а первые начали слишком расслабляться. Уровень сил уже не тот, да и планки значительно снизили. В общем, небольшая встряска будет и тем, и другим на пользу. Да и меня задолбало к дереву души таскать. У Нони предложения делают немного по-другому, дарит избраннице не кольцо, а созревший плод этого дерева, что равносильно выходи за меня и роди мне ребенка. Теперь им будет еще сложнее, ведь теперь нужно будет живую жертву к дереву притащить, чтобы то душу впитало, и только потом тащить плод избраннице. А вот срок беременности у Нони был очень уж продолжительным, 45 месяцев, но с учетом продолжительности жизни от 800 до 1100 лет, это нормально. Как показало наблюдение, ребенок до полового созревания рос, так же как и человеческие дети. А вот потом частично развертывалась надстройка души, и старение замедлялось в 3 раза. Полное ее развертывание наступало, когда особь по физическому развитию соответствовала человеку лет 18-20. После этого старение практически останавливалось вплоть до 500-летнего возраста, а вот уже потом постепенно набирало скорость, и уже в 1000-летнем плюс возрасте старение шло раза в 2 медленнее, чем у людей, а особь соответствовала человеку 60-65 лет. Потомство я уже проверил достаточно, так что теперь пусть сами крутятся. Прогнозы насчет передачи всех внедренных способностей подтвердились и даже превзошли ожидания, детишки получались не слабее родителей, а иногда и сильнее в потенциале. Были, конечно, небольшие мутации типа того, что у мужских особей были способности к магии и полетам или у девушек была сила и защита. Был и один случай рождения паренька, который сочетал в себе все положительные способности. Он сейчас самый крутой, имеет гарем из 5 суккуб и 3 нони. Хотя с таким количеством суккуб он скоро сыграет в ящик. Порталы я им подкидывал периодически, и каждый раз в разных местах была точка выхода. Держались такие порталы недолго, всего-то 3 суток с момента открытия. Такую методу даже хомяк одобрил. Он там погремел счетами, что-то прикинул и дал добро на организацию таких набегов. Я тоже выгоду понимаю, души нони намного сильнее человеческих, и выход энергии при уходе на перерождение они дают намного больший, и людей они подстегнули к развитию, да и сами нони, получив по кумполу от магов империи, тоже задумываться начали над собственным усилением. С людьми нони торговать особо не пытались. Во-первых, у них нет ничего, что людей бы заинтересовало, это бесам можно было продать или обменять своих самок. Правда, после первого же приступа берсы у таких самок, бесы еще капитально доплачивали, чтобы их назад забрали. Да и валюта демонических планов тут явно была не в ходу, чакра жемчуг или кругляши. Самая высокая, так сказать, купюра — это красная чакра жемчужина из чакры Кьюби на 10000 единиц, ниже уже на 5000 и 1000, следом синяя из обычной человеческой нейтральной чакры также на 10000, 5000, 1000 единиц. Далее шла уже мелочь, которую бесы делали сами из своей энергии, но там получались не кругляши, а всякие мелкие, неровные, кривые камешки с зарядом от 20-30 до 100-137, может больше, но пока не замечал. Отдельно шли души, довольно большая ценность, которая в обычной торговле использовалась редко. Это как в цивилизованном мире в магазин со слитком золота ходить. Во-вторых, люди не горели желанием устанавливать торговые отношения. Да и как поторгуешь, если нет постоянного сообщения? Порталы открывались рандомно, как по месту, так и по времени. Да и нони решили, что при всем вышеперечисленном намного проще и выгоднее грабануть, чем торговать. Да и рабыни в гаремы или для оплаты труда бесам и жертвы для дерева нужны, а это точно продавать не будут, а если будут, то заломит такие цены, что ничего и не захочется. В общем, общество получилось довольно оригинальное, живущее за счет набегов, рабского труда, с недавних пор, и торговли с бесами, которые выполняли строительные работы и многое другое, да и через суккуб, которые жили в моем замке и иногда могли продать что-то очень ценное. Я им даже разрешение дал на ведение такого бизнеса. Рабы в основном женского полу, мужиков либо сразу грохали при набеге, либо приносили в жертву дереву. Но самое смешное, что при всем своем демоническом нраве нони были вегетарианцами. Хотя тут есть моя вина, зверушек-то я в леса переправил, но не учел, что мои растения все это зверье пустили на удобрение в кратчайшие сроки. А сами растения на испускаемом, но не магическом фоне росли, как на дрожжах. Вот и получилось, что уже четвертое поколение этих типа демонов сидит на овощах и фруктах, хоть и насыщенных магией, и на мясные блюда внимания обращать даже не собирается, ведь энергетика и организм уже подстроились. Можно сказать, потому они с плана никуда не денутся, в другом месте просто с голодухи подохнут, а иерархия в их обществе была вообще тем еще бредом. Вроде как был патриархат, и наличие семей кланов, где глава держит гарем, не обязательно из нони, скорее там только одна представительница своего вида, а остальные суккубы и рабыни. Вот только с самками нони патриархат получался какой-то подкаблучный. Женщины из-за остаточных личностей бывших задротов на подсознательном уровне были согласны, что мужику положен гарем, и женщина должна выполнять все желания и прихоти. Но вот проблемка, у самих желания, выполнять все прихоти и пахать, а в остальное время не отсвечивать, особо не было. А тут еще периодические случаи берсы. Из-за этого мужики вроде, как и главные, а женщины вроде как в подчиненном положении, и даже подчиняются. Но все это очень осторожно. Сам видел один случай. Разговор между семейной парой. Женщина, твое место на кухне. И увидев, что девушка уже закипает, и скоро впадет в состояние берсеркера. Я там салатик фруктовый нарезал и свежего соку выдавил. Также большое изменение в культуру внесли рабыни из империи, где было, по факту, равноправие полов. Некоторые рабыни решили устроить большие проблемы своим хозяевам, научив женщин нони магии. До этого те шарахали просто выбросами силы преобладающей стихии, а те научили их заклинаниям, хоть и не особо мощным. Но в исполнении женщин нони, у которых довольно большой резерв, огромное сродство со стихией и филигранный контроль, даже обычный огненный шар становился заклинанием массового поражения и огромной разрушительной силы. И план этих рабынь, можно даже сказать, увенчался успехом. Женщины нони показали силу и потребовали больше прав. Вот только внутренней войны не вышло, мой запрет на убийство себе подобных никто не отменял, а Мурзик бдил. Да и у мужчин нони в голову бы не пришло убить женщину своего рода, их и так мало, в среднем по одной на каждого, а хочется, чтобы было по пять. Так что все окончилось демонстрацией силы и принятием некоторых условий, а рабыни от результата взвыли. До этого женщины нони также работали практически наравне с ними, а теперь у них более высокое положение и те также начали гонять рабынь, а поскольку отлично знали работу, то хрен теперь схалтуришь. Но это было мелочью по сравнению с тем, что теперь и женщины нони начали ходить в набеги в качестве воинов, а не как раньше обеспечивать комфорт, пропитание и досуг. И теперь империя, да и остальные, взвыли. Ведь теперь у толпы танков была поддержка с воздуха. Те летать могли практически бесконечно и одновременно с этим поливали противников дождем из заклинаний. Так что я уже подумывал о том, чтобы иногда выпускать нони в других мирах через межмировые врата ММВ, за установку которых мне хомыч уже несколько столетий хода эксперимента плешь проедает. Будни филиала 6-го отдела. Пов Дункан Адамс. С момента образования нашего филиала прошло уже почти 2,5 года. За это время произошло много, много плохого. Из-за собственной глупости и пренебрежения уставом, долгом и службой я потерял отца. Его убило пришлое существо. После мы ее нашли, и я собственноручно уничтожил тварь, сделавшую это, но легче от этого не стало. Ребята поддерживали меня. Без них и без шефа я, наверное, не справился бы. Хотя без шефа, наверное, справился бы легче, быстрее и не так трудно бы мне пришлось. Шеф, помимо доброго слова, еще и загрузил работой так, что переживать было просто некогда, да и сил на это не оставалось. И можно сказать, жизнь пошла на лад, если не считать неудачный прием стажеров. Мы нашли мир после какой-то катастрофы и сделали его своей тренировочной базой и источником ресурсов. Все же смотреть, как столько всего пропадает, было мучительно жалко, но мы физически не могли забрать все. Но даже тот мизер обеспечил нас на десятилетия вперед. Мы продвинулись не только в изучении передовых технологий Содружества, но и в освоении собственных сил, что вылилось в повышение класса. Шеф даже выдала нам благодарность и разрешила объявить тот мир чем-то вроде колонии, а мы как первооткрыватели имели на него права, ведь разумного населения там нет, а Содружеству до этого мира дела особого нет, так что мир теперь наш. Конечно, если вдруг вылезут, откуда-то его коренные жители, все наши права улетят куда подальше, но с ними можно будет договориться о вступлении в Содружество, конечно же, не на правах равного члена, но даже так это откроет для нашего отдела большие перспективы и будет возможность набрать стажеров из местных жителей. Мы все уже предвкушали, как свалим большую часть бумажной работы на плечи стажеров. Муха-ха-ха. Но случилось то, чего мы все втайне опасались и к чему готовились. Во время патрулирования и поиска выживших в мире К-112, наш мир-колония, группа столкнулась, как потом объяснила шеф с высшим демоном, и после неудачных попыток переговоров вступила в бой. В группе были Чарли, Тим и Лео. В ходе столкновения Чарли вывели из боя первым, Тиму с Лео пришлось использовать заряды второго класса, но даже это не помогло, а демон атаковал в ответ, в результате Лео очень сильно пострадал и был уже на грани. Тим принял единственно верное решение – отступить и перегруппироваться, если есть такая возможность. Тем более, что он подготовил ловушку для демона, который с огромной вероятностью пошел бы следом. Тим отправился в мир К-58, полностью пустынный мир после экологической катастрофы планетарного масштаба, и оттуда открыл два портала. Один в мир К-78 со временем активности портальной воронки 10-15 секунд, а из него уже в наш. И второй с прибора Чарли в мир Д-3 со временем активности портальной воронки 45 секунд. В этом мире планета Земля превратилась в раскаленный шар, наш зонд успел передать немногое, прежде чем выйти из строя. Но даже тех данных хватало для понимания, что соваться туда смерти подобно даже для демона. Мы даже обговаривали такой вариант действий, но Лео использовал 3 заряда нулевого класса, и уничтожил демона, но и сам погиб. Чарли предположил, что демон не пошел по следу в портал, а решил добить Лео, и тот опасался, что демон сможет получить устройство, в котором были координаты нашего мира, потому и решил подорвать себя, а заодно и демона. Ведь существовала вероятность, что демон, вернувшись к себе, приведет подкрепление, а имея в своем распоряжении устройство, сможет устроить полноценное вторжение. Именно из-за таких вот случаев гражданским и запрещено использовать подобные технологии. И проблема не только в демонах, даже попади такой прибор в руки любого правительства мира нашего уровня развития, те непременно начнут завоевание других менее развитых миров, с целью получения природных ресурсов. Как нам объясняла шеф, такое очень плохо для развивающегося мира, прогресс останавливается, ведь все блага можно взять в другом мире. Но это не единственная опасность, можно нарваться и на высокоразвитую нечеловеческую цивилизацию, что скорее всего приведет к войне на уничтожение. Так что теперь все приборы были обработаны Чарли, и там стоит не только система распознавания владельца, но и система самоуничтожения, которая активируется. Если прибор возьмет в руки любой кроме хозяина, если хозяин даст код-сигнал, а также в случае попытки вскрыть или просканировать. Только после этого мы, вооружившись самым мощным оружием, и даже облачились в эти костюмы, отправились на место боя с демоном. Как мы и предполагали, Лео подорвал себя и демона, то, что тот не ушел, было ясно по особому излучению, которое характерно для гибели существа такого класса опасности. От Лео же осталось только его удостоверение, которое даже это так пережило. Назад мы все вернулись в особо паршивом настроении. Конечно же, Лео герой, и погиб он, выполняя свой долг, да и демона с собой прихватил, но легче от этого не становилось. У нас даже тела его нет, чтобы похоронить по-человечески. Похоже, на доске почета появится еще одна рамка с фотографией и черной лентой. Чарли притащил со склада ящик какого-то старого и дорогого коньяка, и предложил почтить память Лео минутой молчания и помянуть его. С этим даже Тим, который очень негативно относился ко всему алкогольному, согласился. Нажрались мы тогда капитально, а наутро шеф рассказывала, какие мы интеллектуалы, а также историю нашего происхождения, и о наших будущих сексуальных партнерах, которые с родом людским и полом женским не имели ничего общего. В завершении своей очень громкой речи шеф сказала, что если мы не поторопимся, то шансов вернуть Лео к жизни вообще не останется. Мы застыли столбами, пытаясь осознать услышанное, но долго не простояли. Шеф вывела нас из шокового состояния всего пары слов и ими же отправила заниматься приготовлениями к спасению Лео. После шеф опять прошлась по нашим умственным способностям и обещала устроить пересдачу теоретического материала по тонким энергетическим структурам астрального типа. Из того, что нам в свое время преподавал агент Лир, мы знали, что существование души – это подтвержденный учеными Содружества факт, а не какая-то там мистика. А шеф теперь еще и объяснила, нахрена наши удостоверения делаются из очень прочного, но очень хорошего для нахождения в нем разных сущностей астрального типа, материала. Все это сделано не только для того, чтобы его было сложно подделать и хранить в удостоверении все данные, включая слепок энергетического тела, из-за наличия которого всякие астральные и прочие существа, не с нашего слоя бытия, туда не заселятся. Удостоверение еще и является страховкой, якорем, последним средством спасения агента. Конечно, если удостоверение было при нем и не было уничтожено специализированными средствами, там было еще много мелких факторов, влияющих на успех. Лео очень повезло, что он активировал заряды своей силой с направленным волевым посылом. Если бы просто подорвал, то зона поражения пошла бы расширяться сферой, а так получился направленный конус, и 95% всего урона принял на себя демон. Еще повезло, хотя это как сказать, что он добил себя этим импульсом, и его душа попала в удостоверение за миллисекунду до полной активации зарядов. Но шеф быстро обломала нашу радость сообщением о том, что даже так душу порядочно повредила. Пусть основной урон получил демон, но даже фона от этого, тем более что он был очень близко, хватило, чтобы сильно повредить его душу. Самостоятельно такие повреждения залечить невозможно, но у нас есть оборудование, на котором можно принудительно напитывать душу энергией, что даст ей возможность восстановиться, хоть и не полностью. Силой Лео пользоваться уже никогда не сможет, да и времени это займет много, по нашим меркам, целых 5 лет, плюс-минус год и сколько-то месяцев. Но для этого нужна энергия, много энергии. Естественно, мы сразу, даже не дослушав шефа, ломанулись добывать энергию. Так как мы после похода на место боя не сняли эти костюмы, да и оружие не сдали на склад, не теряя времени отправились к ближайшему разрыву. Но теперь мы не закрывали его, нет, мы сами отправились на ту сторону, ведь там будет больше тварей, а значит больше энергии. Темный план Джигат, пов Красного Владыки. Когда соглашался на установку себе системы и отправки в другой мир, рассчитывал совершенно на другое. Вот что за хрень, глюк, и меня вместо выбранного мира и персонажа кидает хрен пойми куда и хрен пойми в кого. Да как мне теперь гарем собирать с такой рожей? Я же натуральный жуткий уродливый демон. Когда на себя в зеркало глянул, чуть сам не обделался от увиденного. Благо разум игрока сработал и спас меня от такого позора. Но ничего, спасибо народу на форуме, подсказали, что да как, так что я получил компенсацию в виде уникального арта подчинения 1000 комплект эпической брони без ограничения на уровень. Арт позволяет подчинить себе 1000 существ. Конечно, то, что количество зарядов ограничено, удручает, но зато он лишен многих ограничений, или, точнее, они там намного меньше, чем у других. Например, у других похожих навыков, способностей или артов нельзя подчинить цель выше себя уровнем. Тут же разница в уровнях для провала должна быть в 4 раза. И самое крутое — это то, что против него не действует даже защита, даруемая системой. Мне всего-то и надо, что прокачаться до 200 уровня и подчинить пару сотен игроков 700, и все, я буду самым крутым. А там и прокачаюсь до 1000, с такой-то поддержкой, а то и до 10000. Да что там, богом стану и других богов подчиню, хотя, наверное, лучше богинь, да точно, для своего гарема. Но сначала нужно подчинить пару сотен местных уродцев типа моих сородичей, которых система обозначает как демонический зверь 56 уровня. У меня сейчас 20-й, также получил сразу же как компенсацию за глюк, так что проблем не будет. Жалко, конечно, тратить заряды на этих, но не самому же мне драться с местными тварями. Пусть лучше подчиненные загоняют и обездвиживают мобов, а я буду добивать и получать опыт, лут и КД. Жалко, нельзя подчинять на расстоянии, обязательно нужен двухсекундный физический контакт с целью. Это было адски трудно. Первая тварь мне палец откусила и поцарапала. Потом, конечно, пошло проще, хотя какое там проще. Мне приходилось перебарывать себя и дотрагиваться до этих склизких противных тварей, и тот факт, что я сейчас выгляжу так же, не утешал, а вгонял в еще большую депрессию. Всего подчинил 200 тварей, но за прошедшую неделю их количество снизилось до 163. Тупые животные не могли нормально выполнять мои указания и постоянно получали увечья или гибли. А я, прилагая огромные усилия, поднял уровень до 48. Как будто опять вернулся в прошлое, только еще хуже. Там тоже приходилось заниматься монотонной работой по 8 часов в день, но там были выходные и обеденный перерыв. О последнем вообще лучше здесь не думать, жрать ту дрянь, что есть тут, увольте. Благо на аукционе можно прикупить нормальной человеческой еды. Огорчает только то, что у этого тела вкусовых рецепторов практически нет, для меня вся еда, это никакое по вкусу или кислое нечто. Ну ничего, получу сотый уровень или куплю сейвку, и отправлюсь на перерождение. Хорошо, что арт привязывает подчиненных к душе, так что я сохраню его на следующее перерождение, просто отдав на время подчиненному игроку, чтобы тот потом мне его вернул. В последние несколько дней набор уровней значительно снизился, и тут дело не только в том, что на более высоких уровнях нужно больше валить мобов, дело в том, что мобов стало очень мало. Точнее, я перебил всех на данной территории, и респауна, к сожалению, не будет. А в барьеры я не сунусь, там такие монстры, еле ноги унес, а троица протащенных с собой подчиненных там и осталась. Но это же надо, поставить барьеры с мобами 70 уровня, когда у меня всего-то 53, так что нафиг такое счастье, лучше отправлю разведчиков, пусть ищут новые богатые мобомилоки. Разведка принесла просто замечательные результаты. Один из монстров смог найти, судя по всему, проход в другую локацию, о которых писали на форуме. Так что, забив на все остальные направления, помчался туда, пока проход не закрылся. По прибытии на место у меня в голове образовалась одна мысль: WTF. На равнине рядом с проходом стояло пятеро людей, парней лет 15, и они валили из бластеров мобов, попутно используя какие-то еще приспособы. И все бы ничего, но, они, бля, были одеты в Sailor Fuku. Мои глаза, мои фантазии по Sailor Moon. Хнык-хнык, прощайте. Но даже не это было самым страшным. Страшно стало после просмотра их уровней, статов и свойств экипировки. То, что у них уровни от 86 до 118, ладно, всякое бывает. Далее раса, человек, ну это и так понятно и нормально, по крайней мере так я считал, пока не дошел до их статов. Какие они нах люди? 2 с лишним сотки силы, тоже со скоростью и ловкостью, а выносливости так вообще 5 сотен. Это я молчу про контроль, который почти 5000, гребаных 5000. От свойств экипировки вообще хотелось плакать, и ведь оно у них было не легендарным или божественным, нет, просто редкое, редкое, с такими свойствами. Да у меня эпик по сравнению с этим мусор. Про их пушки вообще молчу, это чит. Да еще они стреляют с 2 рук. Это вообще незаконно и против всех правил. Хочу себе такие же. После 10 минут наблюдения, за которые эти перебили пару сотен тварей, и даже моих часть порешили. Из их разговоров удалось узнать довольно мало. Всего-то, что они из какого-то 6-го отдела, и о том, что шеф их точно прибьет из-за того, что они не дослушали инструктаж. Они даже всерьез начали обсуждать идею переселения сюда, типа тут нас не достанут, а так тут довольно спокойно и безопасно. После этого мне перехотелось лезть в тот мир. Если у них это место считается безопасным, то что тогда у них там вообще творится? Конечно, было бы замечательно подчинить их, но тут вряд ли получится, они не отходили друг от друга дальше, чем на 20 метров, да и держались так, что были друг у друга на виду и так, чтобы не перегораживать линию огня. Так что даже если успею подчинить одного, остальные в меня точно начнут палить, а проверять, сколько выстрелов из их пушек выдержит мой эпик, не хочется. Но перед тем, как отступить, решил поинтересоваться, что это за хуйня на форуме. Оказывается, тут тоже есть тролли и уроды, а ведь в разделах «Помощь новичкам» и «Советы для тех, кто столкнулся с глюком» были такие приятные, вежливые и терпеливые люди. А тут поднимают на смех после того, что я описал, и спрашивают, не обкурился ли Косяков стройной травой, что это за хрень такая вообще. Только несколько восприняли мои слова серьезно, но попросили доказательств. Пришлось покупать на аукционе магический аналог фотоаппарата, чтобы сделать снимки. И это была моя ошибка. Стоило высунуться из-за скалы, за которой я до этого скрывался, эти меня почти сразу заметили. «Смотри, Чарли, там еще один. Дункан, это тварь другая. На ней какая-то экипировка, и она из чего-то в нас целится. Том, дай заряд 0А3. Может, лучше 1М2, а то нам еще и за те 3, что ли, я использовал отчеты писать. Нифиг зарядами нулевого класса по всякой мелочи пулять. Чарли, щиты. Уже давно поставил. Огонь. Это было последним, что услышал в своей жизни несостоявшийся правитель вселенной. А на форуме началась шумиха из-за смерти начинателя темы, что за хрень такая, 6-й отдел, и снова. Пов Дункан Адамс. Поход оказался очень удачным, Набрали мы много и даже вторжение предотвратили. Ну а как иначе? Та тварь отличалась от остальных и, судя по наличию вещей и какого-то устройства неизвестного назначения, хотя скорее всего какое-то оружие, была разумна и управляла остальными довольно примитивными тварями. Ведь после ее уничтожения из всех щелей полезли еще твари, хоть их было больше сотни, но кто знает сколько было за той скалой, из-за которой вылезла та тварь. Может, там в засаде сидело несколько тысяч тварей. Да-да, так и запишем в отчете, что заряд нулевого класса был использован для уничтожения малой армии вторжения. Но по возвращению шеф вместо похвалы за добытые ресурсы опять прошлась по нашим умственным способностям, да и вообще пополнила наш, и без того немалый, все же уже сколько под началом шефа работаем, словарный запас. Если кратко и цензурно, то мы дегенераты пустоголовые, с метровым шилом в жопе, которой пользуемся не по назначению, в смысле думаем ею, не дослушали наполненные мудростью слова великой, прекрасной т.д. шефа и ломанулись добывать то, что для Ли ни разу не подойдет, если только мы не собираемся превратить его в демона или чем там убитые нами твари были. Ну тут спорить было сложно, действительно ошиблись, а ведь все логично. Для восстановления человеческой души нужна похожая энергия, так что нам нужны человеческие души. Но не убивать же нам людей для этого, мы вроде как хорошие парни и наоборот, людей защищаем. Но шеф опять прошлась по нашим умственным способностям и сказала, чтобы мы просто свалили в другой мир, а там нашли преступников, приговоренных к смертной казни. Так что теперь мы готовим экспедицию в мир 67. Он очень похож на наш, только что в развитии отстает лет на 50, может больше. Там будет намного проще договориться с властями или просто поприсутствовать с ловушкой рядом с местом казни. Подготовка занимает так много времени из-за того, что надо придумать алиби для наших семей и школы. Наверное, придется напрячь шерифа, пусть скормит байку, что мы стали свидетелями какого-то преступления и теперь нам надо на несколько дней, может на неделю, съездить в другой город на опознание, ну или сам пусть чего придумает, главное, чтобы отмазка была. Комментарий к глава 41. Проверил, Иисусус, если не трудно, оцените заявку. https://fitsboek.net/request/460.028, Иисусус, https://money.yandex.ru/4/1001560003061080. Больше глав сегодня не будет, у меня днюха, так что иду буха, степенно пить чай с тортиком. Глава 42. В мире Сая прошла почти неделя, лучше, конечно, чем в прошлый раз, но все равно доработать надо, а то до заявленных нескольких часов не дотягивает. Хорошо, что в моем мире Наруто прошло всего ничего, но перед прибытием стоит бегло просмотреть собственные воспоминания за год там, перед отправлением, а то, чего доброго, чего-нибудь забуду, да и список основных дел просмотреть. Без такого в прошлые разы точно что-то забыл, вот только никак не могу вспомнить, что именно. Наверное, старость подкралась незаметно, и у меня теперь склероз, хотя у меня же второе тело молодой девушки, так что никакой это не склероз, а просто девичья память. И вот, запасся попкорном, вызвал призраков, оставленных наблюдать за Кирито, и приготовился смотреть на то, что было в мое отсутствие. От увиденного я капитально охренел. Честно говоря, некоторые места для моего разума оказались непосильны, точнее я просто не понимал, как они пришли к тому, к чему пришли. Так, еще раз и пошагово. Во-первых, Сугуха все же пролечила Кирито, раз 5, не то чтобы наверняка, не то просто распробовала, короче, это уже детали, не особо имеющие отношение к делу. Приятно было видеть, что она воспользовалась моим подарком. Хоть разослал я наборы зелий анонимно и под видом акции, даже Тару использовал не стандартные флаконы, а местные бутылочки. Так что весь гарем Кирито уже давно получил по почте набор зелий под названием «Идеальный первый раз» и подробную инструкцию к применению. Ну а что, набор реально хороший и рабочий, притупляет болевые ощущения, придает выносливости, приятные ощущения наоборот усиливает. Определенную часть нужно выпить самой, а вторую часть можно чуть позже споить партнеру, и тогда все будет ого-го. В это же время сработал закон вселенской подлости, и Сати решила посетить обиталище Кирито, и если бы не мой барьер, то стопудово обломала бы Сугухе всю мали, то есть процесс лечения братика и спасения его жизни. Вот только Сати, осознав, что не может пройти, да и связи с Кирито нет, и вообще непонятно, где он и что с ним, подняла панику, и не придумала ничего лучше, чем обзвонить всех из гарема Кирита. И ведь логичные доводы по этому поводу привела. Типа если случилось что-то непонятное и странное, то это с вероятностью в 100% моя работа. Хотя это наглый поклеп. Я замешан максимум в 94% случаев. Но то, что стоит поставить в известность людей, которые в курсе того, с чем или с кем имеют дело, мысль правильная. И в скором времени рядом с домом Кирита собрались Сати, Лизбит, Асуна и Селика, к которым через некоторое время подтянулись Синан с Юи. Вот последние прибывшие издали Кирита и Сугуху с потрохами. Ну и про мое скромное участие упомянули, а конкретно о том, до какого времени продержится барьер. Все это время Асуна, да и Лизбит с Силикой, читали мантру, они же родственники, они не будут этого делать. Или Кирита-сан не такой, тут какая-то ошибка. И много чего в этом духе. Но все их надежды рухнули вместе с барьером. Ну, чуть позже, все же им понадобилось время для того, чтобы добраться до комнаты Кирита. Дверь в дом я тогда закрыть забыл. Да и нахрена, дом обнесен барьером, который ковровую бомбардировку переживет. Если его вскроют, то какая-то дверца вторженцев точно не остановит. Так что картина, открывшаяся им вместе с дверью комнаты Кирита, прямо говорила о том, что лечение прошло успешно. Ну а далее уже в гостиной, куда все спустились, Асуна устроила Кирита скандал. Ну, она вроде как в своем праве, все же встречаются, а он тут ей изменяет. Но долго поносить Кирита всякими нехорошими словами у нее не получилось. Сати влепила Асуне увесистую пощечину, и пока все, включая меня, охреневали от такого действия, она начала наезжать на Асуну. Типа та вообще недостойна быть девушкой Кирита, он тут практически при смерти, а лечение предоставить она не желает. Также на защиту Кирита грудью встала и Сугуха, заявив, что братик ни в чем не виноват, и подключилась к наезду на Асуну. В какой-то момент прозвучало, что дескать Асуна не одна любит Кирита, а что есть и другие и любит его не меньше. И тут Лизбит с видом огори оно все синим пламенем присоединилась к общей веселухе и также призналась, что тоже уже давно влюблена в Кирита, и тоже хочет быть с ним, но до этого не предпринимала никаких активных действий из-за того, что Асуна, ее подруга, Селика решила не отставать, и тоже вывалила признание в любви. Асуна от таких откровений была в шоке, Лизбит разревелась, Асуна полезла ее утешать и тоже в слезы. Тут сработал, видать, стадный инстинкт, или еще чего, но Синан тоже призналась, что влюблена в Кирита, и присоединилась к всеобщему слезоизвержению. А вот на Кирита, который поступил очень мудро, прикинувшись деталью интерьера и не отсвечивал, смотреть было страшно. Он еще от того, что сделал, ну или с ним сделала Сугуха, но мужское достоинство никогда не признает, что это его, а не он, не отошел, а тут такие новости. И вот тут в дело вступила Юи, о которой многие слегка подзабыли, ну да девочка для своего возраста или точнее для детей такого возраста слишком тихо себя ведет и вообще не доставляет проблем, а заботы о ней только на плечах Кирита, да и Сугухи. Так вот, она обняла Кирита и выдала Юи тоже любит папу. От этих слов весь народ подавился воздухом и слезы сразу прекратились, а на Кирита сошлись взгляды, в которых читалась смерть пидобирам. Ну, их понять можно, разговор был о весьма щекотливых вещах, да и у всех в памяти было свежо, чем там Кирита с Сугухой занимались, а после признания всех девушек, которые явно подразумевали, что тоже не прочь пролечить Кирита разок-другой. И тут Юи выдает такое. Ей за пополнение моей коллекции я не то что световой меч подарю, но и джедая в комплекте, хотя нет, нахрена он ей сдался, но чего-нибудь прикольного точно подгоню. Тем временем Кирита, который тоже осознал весь ужас обычно безобидной и даже умилительной фразы Юи тоже любит папу, в данный момент она трактовалась совершенно не так и тянула на немалый срок в местах не столь отдаленных, ну или на самосуд. Но он не успел начать оправдываться, как Юи спасла положение. Она полезла обниматься к Асуне и сказала, что маму тоже любит, и сестренку Сугуху, и... А потом я как-то упустил момент или логическую цепочку разговора и обсуждений, которые привели к тому, что девчата помирились и поделили Кирита. И мнение последнего вообще никого из них не волновало и во внимание не принималось. Кирита, судя по остекленевшим глазам, также не мог понять, как так вышло, но опять же поступил крайне мудро, не пытаясь влезть в процесс. Конечно, не все было так гладко, начались нехилые бои за место главной жены, Лизбит очень в тему припомнила слухи, гулявшие по Инкраду, и все они опять обратили взоры к Кирита, и там читалось, а правда ли это были только слухи, или у него действительно там был гарем, и не один. После долгих дискуссий первое место все же отвоевала себе Асуна, хотя у нее были все шансы проиграть в этой битве Сугухи. Та напирала на то, что, во-первых, любила Кирита намного дольше, чем все остальные вместе взятые, во-вторых, у нее уже было это с ним, и вообще они живут вместе. Асуна, конечно, протестовала и выдала, что у нее это с Кирита тоже было, в Айнкраде, и они там вообще-то тоже жили вместе и даже были женаты, и предложение Кирита сделал ей сам. Вообще борьба развернулась за первое место между Асуной и Сугухой, а вот остальной гарем тихонько, без лишнего шума поделил места в камень-ножницы-бумагу, чем вогнал Кирита в полное охренение и осознание светлого будущего, которое его ждет. А будущее у него реально было светлее некуда. Гарем имени Кирита постановил, что виноват почти во всем я, ну и Кирита тоже немного виновен и должен свою вину искупать, так как до основного виновного добраться возможности нет, а даже если все же доберутся, то что делать непонятно, да и страшновато. Вот за такой поклеп я им отомщу. Я ведь тут совсем не при делах. Склера, девичья память-то прогрессирует. Ну, может, немножко, и то косвенно, но я же Сугуху в постель к Кирита не укладывал и зельями не накачивал, это точно, все зелья на месте, я в реестре смотрел, так что не виноваты я, они сами. Так что страшная мстя будет, но позже, ведь месть это блюдо, которое подают холодным. И это собрание дев, ну или клубок змей, кому как удобнее называть, постановило, что Кирита обязан уделять каждое внимание согласно уже установленному порядку, который устанавливался без участия Кирита в обсуждении, подарки дарить, на свидание водить, и опять же подарки дарить, а то они на такие жертвы идут, пусть будет благодарен. За эту неделю, которая была за Асуной, Кирита выгреб свою заначку, после заначку на черный день, и после на вообще пиздец какой черный день. Все же Асуна считала себя очень обиженной, ведь тут такое произошло, и ей теперь с таким мириться приходится, так что пусть немного кошелек Кирита пострадает. Вот только она малость не рассчитала, все же социальный статус у них разный, и то, что для нее копейки, для Кирита солидная сумма. После посещения ресторана, который она выбрала, финансы Кирита не то что романсы запели, а матерные частушки исполнять начали. И если бы не его недавняя подработка в ГГО, мог бы случиться знатный конфуз. Но у Кирита голова болела за то, что ему еще и Сугухе нужно внимание уделить. И тут уже его совесть мучила капитально. Он себя последней скотиной чувствовал, и естественно хотел извиниться хотя бы так, так как исправить тут уже ничего у него не получится. Да и про других девушек не забывал. Для него, походу, их признания стали не слабым откровением, и он чувствовал себя еще большей бесчувственной скотиной. Ну, по крайней мере, выглядел он именно так, сидя у себя в комнате на полу с очень мрачным видом. А когда достал из шкафа пистолет, подаренный мной, я решил вмешаться, а то воскресить-то можно, но зачем до такого доводить?